А я расскажу тебе, что делать с утра. Видел, как ты работаешь. Мне сверху парника все видно, как на ладони. Но черновая работа тебе не к лицу. Наше дело надо обнознать не от и до, а проникнуть в жизнь растения и земли, если хочешь быть настоящим агрономом. Знания спасут тебя. Работа в этом северном крае многосложная и трудная, потому как природа Колымы страшна и коварна. Ее нужно понять, чтобы использовать все пригодные стороны. Когда укрепишься в знаниях и опыте, ценить будут, на статью твою не посмотрят. Встречал я дипломированных, но и они перед Колымой пасуют, боятся ее, потому и ничего толкового сделать не могут. Присоветую тебе, начинай учиться, наблюдать так, будто за спиной только общая грамота. С практики начни. Каторжный срок твой кончится, и станешь настоящим специалистом по северному растениеводству. В таких людях здесь большая нужда. Вот такая твоя дорога. Сергей слушал, ел чудесную с укропом картошку, пил чай и понимал, что судьба еще раз сделала ему подарок, сблизив с учителем, полным мудрости и опыта. Спросить Василия Васильевича об образовании или специальности он не решался. Одно понимал — перед ним мастер высокого класса. «Спать хочешь?» — спросил Кузьменко, вглядываясь в теплое, размягченное лицо Морозова. «Может, дело какое в теплице есть?» «Угадал. Мы сейчас две печи затопим на ночь. Дневные две остывают, а помидорам и огурцам ночью опасно, если будет ниже 10 градусов. Дрова у меня колотые, только принести и разжечь. Вдвоем это нам не трудно, а уж потом с легкой душой и ко сну». Каждый проход по длинной теплице с охапкой дров на груди для Сергея был открытием. Секция огурцов, секция помидоров, зеленый лук в уголке, укроп, петрушка, ни вершка пустой земли, сплошное торжество зелени. И уж совсем чудом казались резные сине-зеленые плети арбузов на верхнем ярусе. Полосатые, некрупные, но теплые живые арбузы и дыни. «Неужели это настоящие?» — вырвалось у него. «Муляжи!» — хитровато ответил Кузьменко. «Для услады глаза!» «Нет!» — Сергей засмеялся. «Вы меня не разыгрываете, Василий Васильевич. Это настоящие. Никогда не поверил бы, но глаза не обманывают. Все надо уметь и знать, Сережа. Вон какой город рядом. Сколько тут людей живет. И у всех, хороших и дурных, случаются радости и горести. Все вспоминают о цветах. Случаются моменты, когда один арбуз может крепко помочь совхозу, отведет беду. Мы так-то уже не раз удерживали властных полковников, которые посягали на заключенных специалистов. Откупались одним словом. Спать они легли около полуночи, а в 5 Кузьменко был уже на ногах. Он тихо ушел в теплицу, но чуткий Сергей тотчас вскочил, умылся и пошел следом за тепличником. Кузьменко не удивился. «С добрым утром, Сережа! Как спал? Ну-ка, посмотри на влагомер, какая у нас влажность? 95. Открой 2-3 фрамуги в помидорной секции. Такая влага там ни к чему. и растопи одну печь». Сам он накинул телогрейку и вышел свернуть со стекла маты. День был свежий, слегка морозило. Стоя в приямке у загудевшей печи, Сергей услышал голос Пышкина и подумал с уважением: главный начинает рабочий день с раннего утра, раньше, чем в лагере. Они говорили с Кузьменко о погоде. Потом агроном спросил: «Как твой новенький?» «Толковый и добрый». «Ну и отлично. Хозяйству польза, ему опыт и практика». Когда Кузьменко вернулся в теплицу, две печи уже гудели. «Как будет 15-16, приглуши топку, пусть леют. Ветра на улице нет, легкий мороз. Осень нынче затянулась. В прошлом году в эту пору случались морозы по 30. Сейчас мы с тобой почаевничаем и будем собирать помидоры, огурцы. Спелые с куста долой, молоде простор дадим. Видел, сколько завязи на огурцах. Большие они уже не вырастут, света мало, а мелкие пойдут на маринады. А зимой? Зимой выгонка лука. С материка привозят репчатый. Мы его высаживаем. Зеленое перо скоро вырастает. Для людей зелень при снеге – большой подарок. Это Пышкин придумал. Он большой знаток закрытого грунта, мастер. Вечерами перед сном Василий Васильевич расспрашивал Сергея о жизни на материке. Оказывается, его арестовали еще в 29-м году, а в начале 30-х привезли на Колыму. Совхоз начинался при нем. «Тогда нашему брату здесь легче было», — говорил он. «Начальство понимало, что добывать золото с налету негодно и вредно. Дороги строили, поселки для вольного поселения. Только уголовников держали под конвоем. Теперь все наоборот. Уголовники в чести, они командуют нами, издеваются. Никто людей не жалеет, многие умирают. Страшно на приисках, выжить невозможно. Все золото на трупах». «Я почти 8 лет здесь», — сказал Кузьменко. «Вижу и слышу, как злобность и казни стали делом обычным». «Вы агроном, Василий Васильевич?» — спросил Сергей. «Нет», — раздумчиво отозвался Кузьменко. «Я священник, Сережа, или, как нынче называют, служитель культа. До конца срока у меня 2 года осталось. Впрочем, срок может быть продлен, так что о выезде не думаю. Тем более, что дома у меня нет. Храм, где я служил, разрушен, родные исчезли. Такая вот одинокая старость. Не ведаю, остались ли на Великой Руси храмы Господни, или их нет, как нет и моего собора». «Мало церквей», — вздохнул Сергей. «По деревням почти нет. В Москве стоят, но пустые. В Рязани тоже. Особенно жалко храм Христа Спасителя. Мне приходилось участвовать в богослужении там». И Кузьменко вздохнул. «Ведь построен в память погибших в войне с французами в 1812 году. Все стены в надписях, все фамилии защитников России. Чего только не содеет озлобление. А все равно надо жить, Сережа. Надо делать доброе людям. Только тогда жизнь обретает смысл, когда добро и милосердие прирастают». Сергей вспомнил отца Бориса. жив ли он, где ныне находится, что делает,